Глава 5. Путь в тысячу ли начинается с первого шага. Неизвестный автор. Открыв глаза, я поняла, что уже день. И я лежу в постели в своей комнате. Напомнив себе, что это мой последний день на воле, я решила, что пора вставать. Сегодня много предстояло сделать, а у меня еще конь не валялся. Одевшись, подошла к зеркалу и обреченно замерла. Ну вот, мои волосы уже стали абсолютно черными, глаза тоже, да еще с каким-то темно-металлическим отливом, и кожа еще сильнее побледнела. В зеркале отражалось мое и в то же время уже чужое лицо. Не став пристально его рассматривать, я отправилась искать Роду. Очнулась, оторвалась от готовки хозяйка, когда я вошла на кухню. «Рода, что это была за дрянь?» – поинтересовалась я, вспомнив настойку. «Что такое дрянь?» «Неважно. Что это за хуська?» «Неважно». «Так, вдох, выдох, вдох, выдох». «Хорошо. Что ты там говорила про душегубку? Почему так называют академию?» «Это важно было узнать, а то, может, стоит сбежать, пока не поздно?» «Ты знаешь, что там происходит отсев в первый и последний год?» «Про первый знаю. Но в первый – это по неуспеваемости, а в последний – из-за смертности». «Что? Почему?» В шоке замерла я, не донеся до рта овощ, который умыкнула со стола. «Не знаю. Говорят, что последние года 2 или 3 вы будете изучать профессию, а она опасная». «Судя по тому, что я читала, учиться там весело. Мне не терпелось начать творить магию. Однако, ладно, у меня еще покупки сегодня, так что я пошла». Утащив со стола странного вида, но, похоже, съедобный пирожок, я взяла сумку и отправилась на улицу. Завтра мне надо будет спросить Гарнера о многом. Информацию в академии скрывать бы не стали. Слишком это невыгодно и чревато для них. Значит, дело в студентах. И мне надо знать причину, иначе есть все шансы попасть в печальную статистику. Сделав выводы, я занялась делами. Список, который я, выходя из академии, забрала у привратника, содержал. Сапоги из намагиченной кожи. Можно простые. Весы особо точные. Чистые книги не менее 48 штук. Если ваш почерк размашист, то берите больше. Самописное перо. Количество на усмотрение студента. Жаропрочные перчатки из крепкой кожи качественной выделки. Костюм МОВ в количестве 2 штук. Котел в количестве 2 штук. Стандартный лекарский набор. 1 хрустальный шар. 1 набор для гадания. 1 расширенный студенческий набор. Ознакомившись со списком, я начала покупки. Сапоги из намагиченной кожи я нашла быстро, но долго не могла купить, рука не поднималась. Еще в своем мире я поняла, что не все, что дорого, то качественно. И, прокопавшись 30 минут, решила воспользоваться методами своего мира. Просто дала взятку продавцу. Он никак не мог осознать, почему я предлагаю ему денег больше того, чем нужно. И, поняв ответное требование, заколебался. Из-за чего? Я так и не поняла. Но вот, осмотревшись по сторонам, торговец мотнул головой. Я сделала перевод денег, и владелец лавки скрылся в подсобке. Жаба победила. Она часто побеждает. После долгого копания мужчина неуверенно вынес обувку черного цвета. Спасибо тебе, Господи! А то от оранжевого, красного, зеленого, розового и так далее у меня уже в глазах рябит. Сапоги оказались мне выше колен, блестящие, очень удобные, на каблучке 2 сантиметра. Если верить сертификату, они были так намагичены, что случись Армагеддон, от меня останется скелет, но зато он будет обут. К ним прилагалась еще 3-вековая гарантия на долголетие, изнашиваемость и сохранение внешнего вида. Гоблинский сертификат. А ничего надежнее в этом мире нет, если дело касается кожи. Значит, я коньки отброшу, а они будут все еще как новенькие. Жизнь не равна для всех. Потом я увидела цену, и у меня свело зубы. Сцепив их и, закрыв глаза, я перевела еще одну сумму. Сапоги очень хорошего качества, однако явно долго валялись у продавца в подсобке, хотя, несмотря на высокую цену, их давно бы купили. Но почему-то не покупали, и я подозревала, что это из-за цвета. Какой странный мир! Далее были весы. Они тоже нашлись без проблем, но вот как мне определить, какие из них особо точные? Перерыв кучу товара, я посмотрела на гнома, который о чем-то спорил с продавцом. Судя по спору и потому, что гном выигрывал, он явно являлся более толковым специалистом. Посмотрев, какие весы он купил, я взяла такие же и себе. И содрала с продавца скидку на том основании, что гному вы сделали, а мне нет? Не знаю почему, но лавочник, услышав подобный аргумент, поморщился и сумму пересчитал. В итоге все получилось. Странно. А вот с чистыми книгами, в переводе местными тетрадями, возникла проблема. Вернее, не с ними, а с их количеством. Я не знала, какой у меня почерк, так как до этого писала пером всего два раза. Выходило, конечно, неплохо, но вот с размахом я еще не определилась. Решив взять на 10 книг больше, чтобы не прогадать, я начала выбирать обложки. Они все оказались твердыми, но по-разному отделанными. Одни очень красивые, другие довольно простые и аскетичные, еще одни, судя по словам продавца, практичные. Опять вспомнились героини из нашей литературы, которые умудрялись спалить свои конспекты, и я выбрала практичность. Тем более, что книги, обложки которых были из износостойкой и магостойкой кожи, не сильно отличались в цене от простых экземпляров. Потом я узнала, что такое самописное перо. Оказалось, это ручка и перо в одном флаконе. Я часто теряла ручки, а потому взяла 10 штук. Жаропрочные перчатки, как и сапоги, влетели мне в копеечку. Но я купила тонкие, отличные выделки и хорошо сидящие на руке. К ним прилагался сертификат, похожий на тот, что я получила при покупке сапог. Вот люблю я добротные, качественные вещи. Следующий пункт списка – костюм мов. Имел странный вид и неопределенное предназначение. Он, сделанный без швов из какой-то тянущейся ткани, полностью облегал верх тела до бедер, а от них расширялся вниз в виде шаровар, но не слишком широких. На прилавке эти костюмы были в основном темного цвета и не очень дорогие. Цена варьировалась в зависимости от степени растягивания. Чем лучше тянется, тем выше стоимость. Я купила темно-серый, цвета мокрого асфальта, черный и темно-коричневый. Было у меня ощущение, что если они сделаны из таких темных тканей, то и применяются так, что стирать я их буду очень часто. А значит, надо быть практичнее. И еще я взяла самые тянущиеся. Котлы купила прочные, хоть и некрасивые, но с толстыми стенками и крепкой ручкой. Весили они, как сумка с картошкой, и я просто не представляла, как буду таскать с собой этот чан. Лекарский набор выбрала на удачу и по качеству ножей. Авось повезет. Студенческий набор взяла самый дорогой из практичных, и в итоге после всех покупок осталось без половины выделенных мне денег. Остальные надо экономить. Еще неизвестно, удастся ли мне получить стипендию. Завершив все дела и, как я считала, довольно удачно, дома оказалось уже в 6 часов вечера. Собрав свои скудные пожитки, я попрощалась с Рудой. Заплатила за аренду и клятвенно пообещала, если что, сразу к ней. Так я ступила на новую дорогу в своей жизни. Интуиция подсказывала, что не следует тянуть с возвращением на остров.